7. В то время как Топпи изо всех сил поднимает настроение папы, Пирка приводит своего малыша в детский сад Рябинка. Она, как и всегда, спешит на работу, а потому опаздывает. Для Пирки в такое время самое страшное – столкнуться с воспитателями сына, поэтому Пирка просит своего Илки, чтобы быстренько переоделся сам. Она доводит сынишку до раздевалки, торопливо чмокает в щечку и уже собирается бежать дальше. Но едва она отрывается от сынишки, как в раздевалку выходит воспитатель группы Эннике, а за ней и нянечка группы Беннике. «Дорогая мама Илки», — останавливает Пирку Эннике, — «нам надо кое о чем поговорить». «Об очень важном», — вторит ей Беннике. «О чем же?» — насторожилась Пирка. «Ваш мальчик очень плохо себя ведет», — надувается Эннике. «Он постоянно шумит», — говорит Беннике. «Он сам не спит в тихий час и другим не дает. Он постоянно говорит и никогда не затыкается. У него пронзительный голос, который отовсюду слышно. А когда мы садимся заниматься, он все время возбужден. Его просто невозможно удержать на месте. Он носится, вертится, жестикулирует. Короче, он не поседа, гиперактивный ребенок. Он будто живет в отдельном вымышленном мире и не замечает никого вокруг. Он не знает, как себя вести в социуме, пусть даже это социум детский. При этом он сопровождает игры, которые происходят у него в голове, громкими возгласами «дж-дж», «дз-дз», уточняет Беннике. Эти крики пугают других детей. И ладно бы только пугал, но недавно он начал обижать других ребятишек из группы. Мальчика Тайми он толкнул так, что тот упал на косяк, а потом прищемил ему палец дверью. А маленькую Кайсу, дочку Малли, он умудрился заплевать через несколько кроватей. Мы, как воспитатели, очень устали от него и вынуждены были написать заключение, что ваш ребенок не адаптирован к детскому садику. И если вы не примете срочных мер, нам придется потребовать, чтобы вашего ребенка исключили из группы.